10. Громкую музыку Роза услышала еще на первом этаже. «Что-то Аня в этот раз совсем разошлась», — сказала Оля, нажимая на кнопку лифта. «Вообще, я хотела поговорить с тобой о ней. Ты тоже заметила? Что-то мне не нравится то, что с ней происходит. Давай с ней сегодня поговорим». Придя к такому соглашению, подруги зашли в лифт. Он подпрыгнул на нужном этаже. Двери с шумом разъехались. На лестничной площадке стояла компания молодых людей, среди которых Роза увидела и Колю. Они курили около распахнутого окна, и холодный декабрьский ветер тут же стал кусать грудь и коленки Розы. Она поплотнее укуталась в свою светлую шубку из кроличьей шерсти. «Может, попробовать сдвинуть отношения с Колей с мертвой точки?» — в который раз подумала она. Дверь Аниной квартиры нараспашку. В прихожей целовалась какая-то пара. Стараясь не потревожить их, Оля и Роза стянули с ног ботинки и прошли в спальню. Тут обычно устраивали склад для верхней одежды. Вся кровать была завалена куртками, шубами, пальто. Аню они нашли на кухне. Она делала канапе, пританцовывая. «Ой, девчоночки, привет!» Аня расцеловала подруг в обе щеки. «Какие вы красивые! Какой корсет крутой, Роза! Бархат, да?» «Какая ты веселая!» — улыбнулась Роза. Ее что-то тревожило в Аниной веселости. Все это походило на пир во время чумы. «Ой, вы бы еще позже пришли, не угнались бы за мной. Шампанское, девчонки, в холодильнике, кстати, есть. Наверстывайте давайте. В зале тоже куча бутылок с разным алкоголем. Веселитесь». Оля достала из холодильника бутылку, ловко вытащила пробку и разлила напиток по красивым вытянутым бокалам. Шампанское перелилось через край. Капли замочили Розины пальцы и плиточный пол. «Ой!» — воскликнула она. «Да ладно!» — махнула рукой Аня. «Потом вытру. Давайте веселиться, девочки. Вы вот представляете, что до Нового года всего 15 дней. Новый год к нам мчится!» Она взяла свой бокал, легко стукнула его о бокалы подруг и отпила. «Кстати, Розик!» — сказала она подруге на ухо, пока Оля ела канапе. «Если тот факт, что у Мити есть девушка, тебя все еще выбивает из колеи, знай, что у них какие-то проблемы». «Она не пришла?» «Да нет, пришла. Но они так смотрят друг на друга. Ух! Вот знаешь чувство, когда поступил подлинненько, а родители, которых ты уважал, узнали об этом и смотрят на тебя разочарованно. Вот что-то такое. Там такой холодок хуже, чем у вас после вашего неудачного свидания. Диану жалко, но я болею за вас с Митей». «Тш-ш-ш!» Роза огляделась, боясь, как бы их кто не услышал. «В общем, я думаю, что лемур тужур ждет тебя». Аня еще раз поцеловала Розу в щеку и все так же, пританцовывая, взяла блюдо с канапе и направилась к гостям. Роза покачала головой. «Теперь она еще и подбухивает», — сказала Оля, проследив за Аней взглядом. «Ну, на вечеринке же». «А когда она на вечеринках напивалась?» «Ладно, да. Надо ее поймать как-то в течение вечера и вывести на чистую воду». Тут к Коле подошли знакомые с другого факультета. Роза не стала мешать и пошла в спальню, чтобы проверить, прибавились ли новые подписчики в канале студии. Последнее время только этими проверками она и занималась. И когда видела, что очередная реклама не принесла результатов, расстраивалась почти до слез. Ее взгляд случайно упал на отражение в зеркале. Она сегодня надела черный бархатный корсет, который обнажал плечи и шею, и который она почему-то всегда стеснялась носить. Но на этой вечеринке, где будет Митя, ей хотелось привлекать его внимание хотя бы внешностью. Снова налетела тоска от того, что парень разлюбил ее. Тут же накинулись мысли о нескончаемой работе. Роза, так и оставшись стоять посреди комнаты, опустила голову в ладони. Постояла так несколько минут, затем собралась, улыбнулась своему отражению. Провела под глазами большими пальцами, чтобы убрать немного осыпавшуюся тушь, и вышла из комнаты. Из гостиной доносились смех и голоса. Свет был погашен, только гирлянды освещали лица людей. «Когда ты успела елку поставить, Аня?» — удивилась Роза, подойдя к компании, с которой стояла подруга. «А как без елки на нашей вечеринке? Блин, какой корсет крутой! Я говорила уже. Скинешь потом ссылку, где купила? О, какая песня! Давай танцевать, Розик!» «Аня, я хотела поговорить с тобой». «Давай потанцуем. Пойдемте все танцевать». Роза и рада бы отказаться, но Аня уже схватила ее за руку и вытащила в середину комнаты. Потом к ним присоединились и другие гости. Розе было некуда деваться, и она стала петь и прыгать вместе со всеми. Она и заметить не успела, как их маленький кружок стал настоящей толпой. Как только все они поместились в Аниной квартире. Роза танцевала, танцевала. Песни сменялись беспрестанно, как будто бесконечное количество музыкантов посвящали свое творчество Новому году и Рождеству. И когда заиграла лиричная «Happy New Year», Роза выбралась из толпы, обмахивая себя ладонями, выпила еще бокал шампанского, погладила Диккенса, а потом, наконец, увидела Митю. Где он был все это время, она понятия не имела. Обрадовавшись, что вот он, такой молодой, в черном свитере и джинсах, стоит и с улыбкой оглядывает веселящихся друзей. Роза помахала ему, а потом подошла и от души звонко поцеловала в щеку. «С наступающим, мой дорогой и любимый друг», — торжественно сказала она. Он обнял ее одной рукой за плечо и весело приподнял брови. «Я тебя такой веселый никогда в жизни не видел. Напомни, сколько в тебе алкоголя». «Митя, пойдешь курить?» — позвал его мужской голос откуда-то из-за спины Розы. «Бросил», — отозвался парень и сразу же перевел взгляд на Розу. Она поцеловала его уже в другую щеку. Так же звонко. «Митя, я тебя просто обожаю и люблю». «Я тебя тоже», — рассмеялся он. «Пошли танцевать с нами». Она потянула его за руку, но вдруг мимо нее пронесся какой-то ураган, толкнув ее. «Что такое?» Роза ничего не поняла. «Чёрт». Митя нахмурился и пошел следом за ураганом. Роза же села в кресло, перетащила Диккенса себе на колени. И, поглаживая его, стала погружаться в свои мысли. Она вдруг вспомнила, как Митя передернул плечами, когда она спросила, придет ли он с Дианой. Потом в голове всплыл Анин шепот на ухо про разлад в их отношениях. Но ведь Митя сказал, что у них не так, чтобы все серьезно, и что она не должна его ревновать. Но, боже мой, когда парень мог понять, что чувствует девушка? То, что Митя считал, что Диана не должна ревновать, не означало, что она действительно относилась спокойно к их дружбе. Роза вся похолодела и будто окоченела. Что она натворила? Кому понравится, когда твоего парня целует другая девушка? Боже мой. Нет-нет, надо объяснить Диане, что Роза никогда не хотела как-то вредить. Да что говорить? Разве разъяренная девушка станет слушать? Роза пообещала себе, что сегодня к Мите она больше не подойдет, чтобы не подливать масло в огонь. Внезапно и этот корсет, и эти поцелуи показались ей такими жалкими. А она сама себе такой бессовестной, что захотелось заплакать. Но вдруг возникла еще одна мысль. Если Митя с Дианой все-таки решат прервать их странные отношения, может быть, тогда Митина сердце станет свободным, и он сможет снова посмотреть на Розу другими глазами. Иначе. Иначе почему он бросил курить? Роза не смогла усидеть на месте. Она переложила абсолютно равнодушного ко всему кота на диван, встала и скрылась на балконе. Мороз тут же защипал голые плечи. Ветер бился о грудь. «Получу воспаление легких», — подумала Роза мимолетом. Но вернуться в комнату пока не могла. Излишняя взволнованность никуда не делась. Она обхватила себя руками и стала смотреть, как безмятежно блестят сугробы снега, отражая свет уличных фонарей. Она, конечно, сегодня не признавалась Мите в своих чувствах, говоря, что обожает его и любит. Она говорила это исключительно по-дружески. Но так нестерпимо захотелось, чтобы эта как будто случайная и нелепая дружба между ними прекратилась. Дружба бывает разной. Бывает стабильная, простая, без примеси любви и влечения. А бывает такая, которая как бы прелюдия для чего-то более сильного. Фундамент для настоящих больших чувств. И Роза чувствовала, что их с Митей отношения совсем не товарищеские. Им как будто постоянно не хватало одного шага от каждого, чтобы переступить черту и покончить с хрустальной дружбой, которая уже ждет, чтобы разбиться, и явить им то, что внутри ее нечто другое, более глубокое, ценное и сильное. Шампанское натолкнуло Розу на мысль. Если Митя и Диана расстанутся, то она во всем ему признается. Вдруг внимание девушки привлекла точка, выбежавшая из подъезда. Роза узнала по этим рыжим волосам Диану. Она неслась, видимо, к остановке. Следом за ней другая точка — Митя. «Как он за ней бежит!» — с тоской подумала Роза. «Зачем же он говорил, что у них несерьезно? Будет ли когда-нибудь кто-то вот так бежать за мной? Вот Митя догнал Диану. Она отбрыкивалась от него, ругалась, видимо. Кажется, плакала. Парень только крепко прижимал ее к себе. А вдруг Роза очнулась. Ей было ужасно холодно. Она тут же вернулась обратно в комнату. Гости уже перестали танцевать и о чем-то переговаривались в небольших компаниях. Роза передвигалась, будто в темноте. Чуть пошатываясь и иногда натыкаясь на Аниных гостей, она добралась до кухни. Подруга там готовила салат, а Оля стояла рядом, оперевшись на кухонную тумбу, и строго что-то говорила. Когда Роза вошла, подруги одновременно посмотрели на нее. «О, хорошо, что ты пришла», — сказала Оля. «А я как раз говорю Ане, что мы за нее волнуемся». «Да о чем вы? Все в порядке». Аня щедро выдавила майонез в емкость с салатом. Роза подошла к окну, встала к подругам спиной и пару раз глубоко вздохнула. Только бы не расплакаться. «Что значит «в порядке»?» — услышала она за спиной голос Оли. «Ты пьешь больше, чем обычно. Ты непонятно, где пропадаешь. Ты пропускаешь пары». «Я просто решила перестать тратить жизнь на ожидания. Я планирую отрываться». «Но ты не такая». «Нет, я была хорошей девочкой, потому что думала, что если я буду учиться в хорошем месте и работать на хорошей работе, то встречу хорошего парня, выйду за него замуж и буду счастлива». «Ну и где мой хороший парень? Нет его. Вот и все. Сидеть и ждать, упуская молодость, я не хочу. Хватит. Все развлекаются и не относятся серьезно к отношениям, значит, и я не буду. Хотите оливье?» «Ань, ну пойми, что я несерьезно отношусь к отношениям, потому что правда могу. Меня это не ломает. Но ты так не сможешь, ты другая. Учитывая особенности своей личности». Роза провела ладонями под глазами, глубоко вздохнула и развернулась. «Ничего, ничего, моя личность перестроится. Лучшие годы проходят, а я не целуюсь, не влюбляюсь, ничего. Все сижу и жду кого-то. Роз, скажи ей». «Ой, ты в порядке, Розик?» «Мне кажется, очень нравится Митя. Очень-очень нравится. А он уже влюблен в другую». Подруги ничего не ответили. Аня поставила вазочку с оливье на стол и протянула подругам ложки. Так и ели салат. На кухне, стоя. За окном хлопьями валил снег. Один Мартин пел из гостиной «Let it snow».